Патриотизм против национализма. Существует совершенно неправильное представление о том, что, подчеркивая национальные особенности, пытаясь определить национальный характер, мы способствуем разъединению народов, потакаем шовинистическим инстинктам. Великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев в начале 7-й книги своей «Истории России» с древнейших времен писал: «Неприятное восхваление своей национальности не может увлечь русских». Это совершенно верно. Восхваление самих себя. По-настоящему русские никогда этим не хворали. Напротив, русские очень часто, особенно в XIX и начале XX века, были склонны к самоуничтожению, преувеличивали отсталые свои культуры. Русские хоть и не всегда, но по большей части своей жили в мире с соседними народами. Мы можем отметить это уже для древнейших веков существования Руси. Мирное соседство русских и карельских деревень на севере в течение тысячелетий – факт очень показательный. Соседство с русскими, Мери, Весии, Жоры и так далее, не было окрашено кровопролитиями. В Киеве был чуден двор какого-то знатного представителя чуди, будущих эстонцев. Новгороде была Чудинцева улица. Там же в недавние годы найден древнейший памятник финского языка, финская берестяная грамота, лежавшая рядом с написанными по-русски. Несмотря на все войны со степью, иные из которых носили отнюдь не национальный, а сугубо феодальный характер, русские князья женились на знатных половчанках. Не было, значит, расовой отчужденности. Да и вся история русской культуры показывает ее преимущественно открытый характер, восприимчивость и в массе своей отсутствие национальной спеси. О том же писал и Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков». Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки, и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя. Иногда он даже несправедлив к самому себе, во имя негодующей любви к правде, к истине. С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине? И всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучей и жизнее, чем положительная литература времен очаковских покорений Крыма. И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни? Сила самоосуждения, прежде всего сила. Она указывает на то, что в обществе есть еще сила. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру. Негодование на общественные язвы и болезни предполагает страстную тоску о здоровье. Это свойство русской литературы – находить какие-то дурные стороны во временном бытии нации, в слободневности, в том, что свойственно только сегодняшнему дню и, может быть, в будущем преодолено, характерно, конечно, не только для Гоголя и Щедрина. Прежде всего, оно свойственно самому Достоевскому, а затем уже длинному ряду писателей-революционеров, Радищеву, поэтам-декабристам, революционным демократам и так далее, и так далее. Это свойство стоит рядом с умением замечать лучшее у других народов. Это тоже черта очень ценная, если только, конечно, она не переходит в самоохаивание, в злорадство и злопыхательство по поводу своих же собственных недостатков. Сразу по взятии Казани в середине XVI века составляется история казанского взятия, где рассказывается и о храбрости татарских защитников Казани, и с сочувствием передается плач казанской царицы Сююмбеки о потере Казанью своей независимости. Это поразительное произведение. Но вот как будто бы с другого конца я занялся восхвалением своей национальности. Но нет. Ведь то же самое свойство открытости миролюбия отличало и финские племена, жившие в соседстве с русскими. Это открытость — черта определенного донационального существования народов. Однако на Руси эта черта пережила все временные границы. Она утвердилась идеологически, стало сознательным и определенным принципом в жизни лучшей части русской литературы и исторической мысли. Принципы эти были унаследованы восточнославянскими народами у болгар. Кирилл или Мефодий говорил в своем споре с триязычниками, сторонниками богослужебной практики только на трех языках, греческом, еврейском и латинском, в Венеции. Разве не идет дождь для всех равно? Разве не для всех сияет солнце? Не дышим ли мы все единым воздухом? Этой мысли вторит в середине XI века русский митрополит Илларион в своем замечательном «Слове о законе и благодати», где говорится о том, что все народы равноправны, и все совершают общее дело для человечества. Национальные особенности – достоверный факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только данному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в некоторой их совокупности и в кристаллически неповторимом строении этих национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности, значит, делать мир народов очень скучным и серым. В самом деле, представьте себе, что вы путешествуете в вагоне и видите из окна один и тот же пейзаж. Скучно. Пропадает интерес к путешествию. И исчезает любовь к стране, по которой вы проезжаете. Ребенок не полюбит куклу, если он будет знать, что все куклы совершенно одинаковы, их множество. Надо в своей кукле найти индивидуальные особенности, отличающие ее от других кукол, и надо назвать ее своим именем. Имя, как признак индивидуальности, неповторимости, играет огромную роль в привязанности к чему бы то ни было и к кому бы то ни было. Если нет индивидуальных особенностей, отличающих одну местность от другой, одно село от другого, один город от другого и ваш собственный дом от соседних, вся страна превращается в пустыню, скучную, неинтересную, а людей в ней в людей, лишенных любви к родным местам. Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, знаний их, размышлений над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогает нам понять другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общественное значение, оно очень важно. Со времени, когда жил и работал Достоевский, утекло немало воды. Не той воды, что живит и растит, а той мертвой воды, которая часто является собой форму пустословия и не дает дышать мысли. Однако эта мертвая вода пустословия не коснулась многих мыслей Достоевского. Они остались в высшей степени современны. Вот, например, что писал Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков» по поводу дня и кое-чего другого. Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под ней ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всего народа. Судьба распределила между ними задачи. Развить ту или иную сторону общего человека. Только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего материального состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными красками. Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко, и народы ищут свои славы только в пустом первенстве перед своими соседями. Разные народы, разрабатывающие общие человеческие задачи, можно сравнить со специалистами науки. Каждый из них специально занимается своим предметом, которому предпочтительно перед другими чувствует особенную охоту. Ведь все они имеют в виду одну общую науку. И отчего наука все более идет в широту и вглубь, как нет специализации ее предметов и частной разработки их отдельными личностями? Осознанная любовь к своему народу несоединима с ненавистью к другим. любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и другие семьи людей. В каждом человеке существует общая настроенность на ненависть или на любовь, на отъединение себя от других или на признание чужого. Не всякого чужого, конечно, а лучшего в чужом, неотделимое от умения заметить это лучше. Поэтому ненависть к другим народам, шовинизм, рано или поздно переходит на часть своего народа. Хотя бы на тех, кто не признает национализм. Если доминирует в человеке общая настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознанных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, активно миролюбива, а не просто безразлична к другим национальностям. Национализм – это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя с помощью националистических чувств и идеологии. Но великий народ, народ своей большой культуры, своими национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру. Не обязательно сильный народ многочислен, а слабый малочислен. Дело не в числе людей, принадлежащих к данному народу, а в уверенности и стойкости его национальных традиций. Лет 15 назад, еще до образования Общества охраны памятников культуры и истории, я встретился с тремя милыми и думающими молодыми людьми, которые, как и я, были обеспокоены тем небрежением, в котором находились, особенно тогда, памятники культуры. Вместе мы перечисляли, что мы теряем и что можем еще потерять. Вместе были обеспокоены, делились своей тревогой о будущем. Я стал говорить о том, что мы недостаточно заботимся о памятниках малых народов. И Жора ведь исчезает бесследно. И вдруг мои молодые люди насупились. Нет, мы будем заботиться только о русских памятниках. Почему? Мы русские. Но разве не долг России помогать тем народам, которые волею и историю связали свою судьбу с судьбой России? Мои мальчики быстро согласились со мной. «Вы поймите, — говорил я, — делать добро гораздо отраднее, чем плохое. Приятно делать подарки, покровительствие другим, в добром отношении к ним есть сознание силы, уверенности в себе, есть настоящая мощь». Лица мальчиков просветлели, точно груз спал с их плеч. Я говорил, между прочим, и о том, что много ценного для мировой культуры дают народы Поволжья. Поволжье, поймите это, то есть народы, живущих по великой русской реке Волге. Разве Волга не река и других народов? Татар, мордвы, марийцев и прочих. Далеко ли от нее до народа коми или башкир? Сколько мы, русские, получили культурных ценностей от других народов именно потому, что мы сами давали им много? А культура — это как неразменный рубль. Расплачиваешься этим рублем, а он все еще у тебя в кармане, и даже, глядишь, денег становится больше. Какие крупные русские ученые изучали языки Средней Азии, Сибири, Кавказа? Сколько у нас было выдающихся востоковедов? И как выросла сама русская филология благодаря изучению культур народов Востока, какой авторитет завоевала во всем мире? А искусствоведение? Историческая наука, фольклористика, литературоведение, да и многое другое. Русская наука не проиграла от того, что русские ученые принимали участие в организации национальных научных центров в нашей стране, национальных высших учебных заведений. Она обогатилась и продолжает обогащаться изучением идей, возвращающихся к нам в Россию, обогащенными из Еревана, Тарту, Ташкента, Алматы, Тбилиси, Баку, Киева, Минска, Петрозаводска, Вильнюса, Риги. Вряд ли в этом беспорядочном перечислении научных центров я упомянул всех и вся. Дело не в полноте перечисления, а в полноте сознания той роли, которую играет национальный обмен научным опытом между народами. Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащаясь сам духовно. Национализм же, отгораживаясь стеной от других культур, губит свою собственную культуру, иссушает ее. Культура должна быть открытой. Несмотря на все уроки XX века, мы не научились по-настоящему различать патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро. Патриотизм — это благороднейшее из чувств, это даже не чувство. Это важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы поднимаются над самим собой, ставят себе сверхличные цели. Национализм же — это самое тяжелое из несчастья человеческого рода. Как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет этих националистических взглядов. Национализм же порождает неуверенность в самом себе, слабость, и сам, в свою очередь, порожден этим же. В тех слоях русского общества, которые всегда были связаны с русской национальной культурой, в крестьянстве, в интеллигенции и потомственных рабочих, подчеркиваю, именно трудовые традиции делают людей подлинно интеллигентными. Нельзя путать интеллигенцию с ее прямой противоположностью, полуинтеллигенцией. Меньше всего национализма. Читатель мне подсказывает. Хорошо известные факты из сравнительно недавней истории XVII века, когда русские землепроходец Хабаров, основавшись вблизи места впадения реки Киринги в Лену, организовал там бурение на соль и научил местные народности пользоваться солью, избавил их от мучительной операции, необходимой из-за отсутствия соли, подвергать себя периодически обкусыванию муравьями. Миссия Баранова на Аляске была тоже дружественной. Это начало XIX века. Русские организовали самые хорошие отношения с аборигенами Аляски. Когда русские ушли, многое изменилось. Но те же авторы письма возражают мне по поводу пацифизма русского характера. Во-первых, я вовсе не утверждаю, что русский характер – это характер пацифиста. И слова такого я не употребляю. Примеры, приводимые читателями, вовсе не идут к делу. Войны донских казаков в XVII веке, войны Петра I за низовье Невы, среднеазиатский поход Скобелева. Нельзя делать народ ответственным за действия властителей, испанцев за инквизицию, жестокий захват Перу и Мексики, французов за Варфоломеевскую ночь, русский народ за жестокости Грозного, за подавление восстания Пугачева с Суворовым. И примеры, приводимые авторами письма, не совсем верны. Донские казаки отстаивали Азов от турок, и именно в этом просили поддержки московского правительства. Низовье Невы с X века и постолбовский мир в начале XVII века принадлежали России. Скобелев с своими войсками выполнял свой воинский долг не против среднеазиатских народов, а против соперничества Великобритании в этом районе. Соперничество очень в тот момент опасно для России. Конечно, примеры жестокого отношения царизма к другим народам могли бы быть приведены другие. Разве не страдал сам народ, русский народ, и в первую очередь именно русский, от жестокости своего правительства? Русская история в прошлом – это история бесконечных испытаний, несмотря на которые народ сохранял и достоинство, и доброту. Будем любить свой народ, свой город, свою природу, свое село, свою семью. Если в семье все благополучно, то и в быту к такой семье тянутся другие семьи, навещают, участвуют в семейных праздниках. Благополучные семьи живут социально, гостеприимно, радушно, живут вместе. Это сильные семьи, крепкие семьи. Так и в жизни народов. Народы, в которых патриотизм не подменяется национальным приобретательством, жадностью и человеконенавистническим национализмом, живут в дружбе и мире со всеми народами. Можно только радоваться, живя в стране, где встречаются и сходятся самые различные народы, различные по обычаям, культурным традициям и национальному характеру. Как ученый, я занимаюсь древней русской литературой, то есть именно тем периодом русской литературы, в котором ее русскость была выражена с наибольшей отчетливостью. И вот что достойно внимания. В древней русской литературе, наряду с русскими писателями, выступали болгары, Киприан, Григорий Цамблак, сербы, Пахомий Логофет, Аникита Лев филолог, греки, Максим Грек и многие другие, хорваты, Юрий Крижанич, поляки, Андрей Белобоцкий, мордвины, по-видимому, протопоп-богатырь Аввакум и его недооцененный противник, патриарх Никон, белорусы, украинцы. Их много в XVII веке, всех не перечислишь. Все они включались в созидательный процесс развития русской литературы. Мы все граждане своего народа, граждане нашего Великого Союза и граждане всего земного шара. Пусть это не звучит напыщенно, это сказано мной от всего сердца. А что сказано от сердца, не может быть пустой фразой. О национализме, основанном на ненависти к другим народам, и о патриотизме, основанном на любви к своему, хочется сказать словами одной грузинской песни. То, что ненависть разрушит, то любовь восстановит.